Глава 48. Челюсть падает, кажется, со свистом, потому что Ренат сразу же усмехается, как только поворачивается. «Удивлен. Думал, ты и сюда залезла», — говорит он. А я лишь мотаю головой. «Залезла бы я сюда, уже бы была дома. Хотя кого я обманываю? Нигде бы я не была». «И не боишься все это дома хранить?» «А чего мне бояться?» «Как чего? Там же вон!» Взмахиваю рукой. «Граната! Кто вообще хранит гранаты в квартире?» «Ха-ха-ха-ха! По-моему, ответ очевиден!» Ренат снова смеется и указывает на себя. «Ладно, нам правда надо ехать!» Он подходит ко мне и рывком заставляет встать. Сам скидывает с меня одежду, но в этот раз не замечаю никакого сексуального подтекста. Ренат холодно осматривает меня в том самом секси-бельишке, что сам и купил, и лишь кмыкает. А потом достает из арсенала бронежилет и надевает на меня. Вот тут-то ужас и накрывает меня с головой. Если мне нужен броник, выходит, это все взаправду опасно? «Ренат, я боюсь!» Выпаливаю сразу, как только он застегивает последнюю липучку и проверяет, как сидит на мне жилет. «Будь рядом и делай все, что я скажу!» Напряженно улыбается он. «И все с тобой будет отлично. А если справишься, я тебе спа оплачу». «Какое к черту спа?» Взрываюсь, но Ренат лишь смеется. «Ничего смешного». «В зеркало посмотрись», улыбается он. «Броник и стринги. Пожалуй, я бы сыграл в эту игру». Подвисаю, но быстро понимаю, что к чему. «Псих». Бурчу и натягиваю идиотские сетчатые колготки, а потом и шорты. Теперь я понимаю, зачем нужна рубашка Рената. Топ никак не скроет наличие бронежилета. А вот балахонистая мужская рубашка очень даже. Наблюдаю, как и Ренат надевает жилет. А потом распихивает запасные магазины для пистолетов. Надевает кобуру на плечи и на щиколотку. «Думаешь, будет перестрелка?» Спрашиваю шепотом. «Может, не надо, а? Зачем тебе это? Ведь столько прекрасных профессий. Ты же учился в институте. Ну неужели...» «Малыш, стоп!» А жестко прерывает меня Ренат. «Пилить будешь, когда все закончится. А сейчас будь добра, возьми себя в руки и внимательно послушай мой план». Шмыгаю носом, но закрываю рот. Понимаю, что выбора у меня нет. Ренат все равно меня с собой возьмет. Но с каждым словом Рената его план мне кажется все более бредовым. «Это невозможно, нас убьют!» Констатирую факт и шатаюсь, будто в трансе. «Посмотри на это, как на приключение. Адреналин, опасность, игра!» С возбуждением огнем в глазах говорит Ренат. «Я же девочка!» Чуть не скулю. «Я хочу совсем другого, противоположного, если быть точной, понимаешь?» «И если бы это было так, ты бы не оказалась на гонках». Ренат поправляет мои волосы и заглядывает в глаза. «И не устраивала бы обыск в квартире бандита. И уж точно не бросала бы вызов мне, предъявляя паспорта. Детка, да в тебе горит огонь, просто ты его всю жизнь тушишь маской правильной девочки. Отпусти себя». Последние слова он говорит уже шепотом. Что заставляет меня дрожать? «Огонь?» Ему показалось. Я никогда не... А может, он и прав? Просто не было повода проявить себя. Джокера решено взять с собой. Выходим все вместе, а у подъезда уже стоит мусоровоз. Громадный оранжевый грузовик с баком сзади. Смотрю на него и понимаю, почему Ренат выбрал именно эту машину. Он прав. Кому в голову придет, что на ней перевозят незаконный груз? Это же бред. Едем куда-то на окраину. В грузовике трясет, но зато свысока все хорошо видно. Необычное чувство. Никогда не сидела в кабине такой большой машины. Разглядываю все вокруг. Проезжаем невысокое здание и избавляем скорость, поворачивая на грунтовку. Это место недалеко от того, где были гонки. Сразу начинаю складывать пазл. Выходит, этот самый Герман где-то здесь и обитает. Значит, тот переулок был не таким уж и случайным. Наверное, тот Стас убежал со склада. Пытался скрыться за домами, но у него не вышло. Впрочем, как и у меня. Подъезжаем к заднему выходу. Сразу вижу двух вооруженных охранников. Коля останавливает грузовик около мусорного бака, а мужики даже не смотрят на нас. Склад выглядит как любой другой. Большое здание, гаражные ворота через рваные промежутки, погрузочные платформы и никаких окон. Во всяком случае, с этой стороны. Ренат открывает дверь и спрыгивает на землю, а потом подает руку мне. Коля тоже уже вышел. Он по плану должен пробраться внутрь, пока мы будем отвлекать охрану. «Ну что, малыш?» — сладко говорит Ренат. «Готова размяться?» «Ни хрена я не готова. Поджилки трясутся, но выбора-то нет». Спрыгиваю и встаю к охране спиной. Ренат достает жвачку и закидывает ее в рот, снова ударив по руке. Не могу сдержать короткий нервный смешок. Даже забавно, что он каждый раз, когда делает что-то важное, жует жвачку. Может, он так успокаивается? Ведь каждый снимает стресс как может. Смотрю на Рената, и, судя по его ухмылке, охранники пялятся на мой зад, потому что он моментально заводится. «Эй, ты куда смотришь?» — рычит он и делает резкий шаг к охранникам. «Да никуда я не смотрю!» — бурчит мужской голос за спиной. «Ты меня за идиота держишь? Ты на мою девчонку пялишься, урод!» Снова порывается к охране Ренат. Преграждаю ему путь и кладу руку на его щеку. «Да брось, он просто завидует!» — говорю заготовленный текст. Если бы не знала, что это все игра, никогда бы не догадалась. Ренат так реалистично себя ведет, можно и впрямь решить, что я его девушка. А он защищает меня от каких-то отморозков. «Да сдалась мне твоя...» Слышу плевок, а глаза Рената вспыхивают, будто игра закончилась. «Чё ты там сказал?» Мы оказываемся почти вплотную к охранникам. Начинается потасовка. Сначала просто на словах, но потом один из мужиков толкает Рената в грудь. Но второй извиняется. «Эй, мужик!» — говорит тот. «Мой товарищ не то имел в виду. У тебя красивая девчонка, давай без обид, а?» «Слышала, детка?» — ухмыляется Ренат. «Ты красивая!» Посмеиваюсь, а Ренат обнимает меня и целует. Молюсь, чтобы все сработало. Ибо представление прямо сейчас начинается. За секунду Ренат отрывается от моих губ. Выхватывает два пистолета, которые спрятал за ремень моих шорт на спине и чуть ли не упирает стволы в лица охранников. «Ну чё, сучки, на колени, руки за голову!» Широко и пугающе улыбается Ренат.